Российская шутка, не догоняю. Тебе и не надо, это для узкого круга. Намек на очень древний мем, он устарел задолго до твоего рождения. Короче, все рассчитывали, что посмотревшие мультики видений планетарные газдеды в себя придут. А они не только блажь с ковенантом не отменили, а наоборот. В организацию, едва структурные контуры появились, начали не просто вливать, а буквально вкачивать ресурс. Причем так активно, что Власов совсем скоро в семье стал даже поглавнее папы. Параллельно у дочери жены обнаружились репродуктивные проблемы, рожать она отказалась, ну а сам Власов вспомнил о том, что у него есть наследница и забрал ее. Как забрал? Вот так, взял и забрал. Анна к этому времени уже со вторым мужем жила, учителем работала. Там драма такая, любое кино отдыхает. С мужем Анна после этого разошлась, потому что с Власовым пошла на сделку. Он ей помог подняться выше, устроив в соседнюю структуру российского отделения Ковенанта, в департамент эффективности к Брагину. Ну а она не стала Василису против него настраивать, используя факты и материнский авторитет. Так что имей в виду, что девочка знает эту историю в облагороженном варианте, где папа с рождения ее любил и навещал издалека через забор поглядывая, а не первый раз вспомнил, когда ей 7 лет было. Обалдеть, о чем и речь. Так вот, то, что он сейчас так выступил, это может быть действительно на полном серьезе, а может быть намеком, что когда все закончится и сумрак пройдет мимо, я стану никем, лишившись силы, и еще получу могущественного врага. Поэтому в перспективе тебе выгодно не убивать бесов, а поискать возможность к ним примкнуть, нахмурился Атаманов. Вариант, согласен, но я бы не ставил на столь иезуитский замысел. Власов идиотом, пусть и хитрым в бытовом плане, был задолго до пророчества, инфосотка. Так что я бы в этом случае все же склонялся к тому, что не стоит недооценивать предсказуемость тупизны. Он мне через Василису предлагал помощь под президента копать. Когда? Сразу как из Мюррена вернулись. Тогда тем более я бы поставил на его идиотизм. Но и вариант его участия в заговоре демонов я бы откидывать не стал. Естественно. Босс, а у нас когда будет новый куратор? В преддверии возможности близких прорывов решили пока новых людей вам не заводить, чтобы настрой и внутрикомандный климат не сбивать. Новых людей? То есть их несколько будет, куратор один, а кто еще кроме куратора? Есть предложение еще, пока на стопе до новолуния, после обсуждаться будет. Твое одобрение или неодобрение тоже важно. Барби что ли? Так что его опс, Ливия, Александра или Джейн, я не был уверен, что правильно понял. Да, она-то к нам каким богом, с американским диктатором договорились, что Ливия пока остается в России в целях безопасности. Сама она, как побывавшая в сумраке, под параметры участия в группах ковенантов проходит, хотя и не является избранной, хочет изучать государственное управление, находясь в одной из команд спасителей мира, причем изъявила желание попасть в самую лучшую, говорит, у нее там капитан знакомый. Босс, у нас же и так все непросто, если еще и, да я понимаю, поэтому вопрос на паузе, до июня время есть определиться, так что подумай, политическая выгода и все такое, подумаю. Глава 20. После выходных команда вновь съехалась на базу и тренировки продолжились в прежнем режиме. Новое оружие, решения и тактики, с учетом фактора дополнительной силы в сумраке, появлялись чуть ли не ежедневно. Аналитики и конструкторы начинали все шире мыслить вне привычной физики. Некоторые предложенные варианты, правда, удивляли. Например, среди прочего нам предложили вместо комплекта щит-меч в сумрак взять с собой настоящую вундервафлю. Это был меч длинный почти в 2 метра, рукоять выше меня, если рядом поставить, так еще с нереально широким клинком, сантиметров 40, если не все полметра. Оригинал привезли, который поднять-то получалось с трудом, хотя обещалось, что в сумраке с ним никаких проблем не будет. От подобной расплющенной в блин рельсы мы, конечно, отказались, как и от нескольких других не менее смелых решений, а вот кто-то из европейских команд взял на вооружение. Ну, нет преград естествоиспытателям, посмотрим, как на практике будет выглядеть. Новолуние 21 мая неумолимо приближалось, субботу как на иголках провели, и ничего, вновь все тихо, никаких прорывов. Еще одна неделя прошла спокойно, с упором на тренировки. По ее истечении, в пятницу после обеда теории, Атаманов собрал нас в общем зале с сюрпризом. Вечерней тренировки не будет. Едем в Москву, в Улей Альтергина. Василиса и Алиса явно поняли, о чем идет речь, а вот мы с парнями переглянулись. «Альтерген – это научная корпорация, созданная под эгидой Ковенанта», – пояснил Атаманов. «Ули, принадлежащий ей небоскреб в границах научного комплекса в Щелковской экономической зоне, там идут основные российские исследования сумрака, начатые, как вы понимаете, задолго до. Через пару часов будем на месте, завтра-послезавтра выходной. С понедельника занятия будут в Улье, вся материальная база там есть, но теории будет больше». Вопросы? Вопросов не последовало, и после коротких сборов поехали в гостилицу в аэропорт. Лететь нам предстояло на небольшом самолете со странной эмблемой на киле. Похожая эмблема была и на бирюзовой униформе бортпроводницы. Долетели быстро и вскоре, облетая Москву по северной окружности, самолет заложил вираж над ульем Альтергена. Выглядел небоскреб внушительно, огромный полый цилиндр, с зеленью садов и лазурью бассейнов на крыше. Но больше привлекало внимание, что здание находится словно в обрешетке, контуры которой, и внешние, и внутренние, расчерчены сеткой шестиугольников. Создавалось впечатление огромной рамки улья, которую обернули вокруг цилиндра небоскреба. Какие-то соты были полными, с зеркальными окнами по внешнему контуру, какие-то пустые. И даже отсюда видно, как по этим пустым сотам внутри контура обрешетки снуют небольшие лифт-капсулы, перемещаясь не только по вертикали-горизонтали, но и периодически исчезая в недрах здания. Взлетно-посадочная полоса находилась совсем неподалеку от небоскреба, являясь частью комплекса. Едва приземлившись, мы въехали в огромный, частично спрятанный под землей ангар. Как раз самолет спускался вниз на платформе в отсек, где в ряд выстроились прозрачные лифт-капсулы в форме шестигранных цилиндров, каждая размером с большой микроавтобус. В одну из таких лифт-капсул мы погрузились командой вместе с Атамановым, во вторую инструктора свои баулы не торопясь заносили. Внутри впечатление, как будто в фуникулере канатной дороги, сидений нет, вместительность человек на 20 если уплотниться, панорамные стекла везде, кроме пола. Повезла нас лифт-капсула сначала под землей, а уже потом подняла ввысь по окружающему небоскреб контуру. Когда оказались в воздухе, вынырнув из слабо освещенного туннеля, Ваня с Яриком не сдержали удивленных возгласов, прильнув к окнам. Поднимались мы во внутренней стороне цилиндра, и отсюда хорошо видно, как вдоль всего внутреннего фасада снуют беспилотные капсулы, подобные нашей. Действительно, ули, как есть. Пристыковались мы к одной из шестиугольных сот в стене здания, закрывающая ее зеркальная поверхность разошлась, открывая нам проход в безлюдный коридор. Пока пропускал на выход остальных, видел, что к соте шлюзу неподалеку пристыковалась лифт-капсула с нашими инструкторами. Во время полета Атаманов рассказал, что квартировать она будут в соседнем коридоре, а вообще нам выделили целый гостевой отсек, рассчитанный на проживание большой делегации. Еще сказал, что в целях безопасности на двух этажах снизу и сверху от нас сейчас людей нет, контроль строгий. Внутри все также напоминало стерильный техноулей, безликий бело-серый коридор, яркие указатели и обозначения бросающегося в глаза бирюзового цвета. Были несколько кадок с живыми цветами, но на общем фоне они выглядели искусственными, как будто неживыми. Едва настроив дверные замки на свои биометки и осмотревшись, команда двинулась обратно к лифту, чтобы вернуться к самолету и разлететься по домам. Доставку в Рыбинск обещали тем же самолетом. Я не полетел, мне по-прежнему не рекомендовано, с бабушкой просто созвонился. Потом, поднявшись на крышу и полюбовавшись видом на ночную Москву вдали, вернулся в номер и завалился в кровать с бумажной книгой. Да, недешевое удовольствие, но я и не за свои покупал, по заказу привезли за счет налогоплательщиков. Они нам материальное обеспечение и полный пансион, мы им защиту от демонов, как Анна на теории рассказывала. Эх, Анна Николаевна, я бы сейчас обсудил с вами наедине особенности взаимодействия героев, встроенных в государственную систему. Вдохнул я мысленно, а после зевнул. К жесткому режиму сна и отдыха так привык, что к 10 вечера уже зеваю активно, организм на боковую просит. Закончив очередную главу, отложил книгу на прикроватную тумбочку. Откинул одеяло и собрался было скинуть спортивный костюм, как раздался уверенный стук в дверь. Открыл и замер, вообще не понимая, кто ко мне пришел. Девушка, это точно, красивая, без вопросов, необычная, даже очень. Похоже, плод местной науки, очень уж далеко от привычного образа обычного человека выглядит. Первое, конечно, что даже на фоне приподнятой корсетом высокой груди привлекало внимание, это глаза, разного цвета, Да и вообще девушка была двухцветной. Левая половина волосы сине-черная, правая абсолютно белая. Под черными волосами радужка из-за линзы алая, прямо демоническая, на белой половине, желтая, тоже с вертикальным зрачком. Ярко-алая помада, на желтом глазу белая стрелка арабского макияжа, на красном черная. Поднимающий немаленькую грудь корсет тоже двухцветный, черно-белый пополам и дополнен. Не знаю, как это называется, облегающая кофта в крупную сетку, такие колготки бывают. В комплекте с обычной одеждой выглядело бы вульгарно, но в общем образе и незаметно особо. На ногах у странной девушки облегающие белые лосины в комплекте с короткой, больше декоративной черной юбочкой, даже обтянутые плотной тканью ягодицы полностью не прикрывающей, еще ниже высокие черные сапоги ботфорты. «Максим», — сказала вдруг незнакомка голосом Алисы. «Уф, я даже не смог сдержать удивление. Со всем происходящим забыл совсем, что она в общем-то медийный персонаж, а перемена образов одна из ее главных отличительных черт, принесших популярность. Вдруг в поле зрения появилась вторая сестричка-лисичка. Ее наряд попроще, более классический, изумрудное асимметричное платье, оставляющее открытым одно плечо, в талии обтягивающее, на груди и бедрах драпировка, складками ткани ненавязчиво и не слишком явно увеличивающий объем. В собранных в прическу блестящих черных волосах диадема с зелеными камнями, на руках золотые змейки браслетов. Каблуки настолько высокие, что сейчас мы с Василисой оказались одного роста. Неожиданно. Причем не только сами платья, но и образы. Если в форменных одеждах избранниц богинь-сестры выглядели пусть внушительно, но все равно очень юно, то сейчас выбранные наряды и макияж, даже несмотря на эпатажность, заметно прибавляют обеим возраст. За школьниц точно не примешь. Ну я по крайней мере точно не догадался бы, увидев обеих в иной ситуации в таком виде, что им меньше 20. Максим, вдруг пощелкала пальцами Василиса, отвлекая внимание от своих ног, ставших на высоких шпильках еще более длинными. У нас к тебе дело. Зайдем, заходите. Закрыв за девушками, я остался у двери, глядя на обеих с нескрываемым недоумением. Мы хотим танцевать, доверительно сообщила мне Василиса. Прекрасно. Я здесь при чем? Мы собираемся в клуб и хотели бы попросить тебя, чтобы ты нас сопровождал. ПФФ, выдохнул даже не зная, что сказать. Вот это неожиданно, я бы больше удивился, пригласи она меня прямо сейчас на Марс слетать. Мама отпустила, конечно, на голубом глазу соврала мне Алиса. Отпустили, конечно, подтвердила Василиса. И мама, и папа, и босс. Так, неужели Алиса не соврала и их реально отпустили? Не верю. Тогда идите, танцуйте. Я здесь при чем? От меня тоже разрешение надо? Нас только с тобой отпустили. Я не в курсе. Позвони, спроси. Мне не надо, я не хочу танцевать. Максим человек всеми уважаемый, мы вас нижайше просим. В Улье наверху есть закрытый клуб. Мы постоянно там отдыхали раньше. Макс, ну не будь букой, сходи с нами, ну пожалуйста. В течение одной фразы короткой фразы Василиса несколько раз сменила интонации и маску личности. Куда там метаморфозом Джекила и Хайда? Максим, очень тебя просим, наклонив голову и показав жест лапки, посмотрела на меня Алиса разноцветными глазами. Лапки, кстати, сложены были на фоне впечатляющего зрелища приподнятой черно-белым корсетом груди. 5 секунд. Выйдя из комнаты, я прошел в конец коридора, активировала мне фон. Атаманов ответил сразу же. Босс, есть вопрос, начал я. Сестры зовут меня в клуб. Здесь на верхних этажах есть. Говорят и вы, и мама с папой разрешили. Я в курсе. Сейчас дам указание. Антон с Марикой последят за вами ненавязчиво. Неожиданно дал разрешение Атаманов. А вот это вот все от Власова. Чтобы я от дочери подальше держался. Полагаю, это было сказано насчет твоих матримониальных планов. Что? Последнее уточнение. За ручку держать можно, замуж звать нельзя. Это какая-то разводка. «Босс, я с ним разговаривал только что, он не очень доволен, но полагаю Василиса умеет уговаривать. Когда я его прямо спросил, что будет если она к тебе целоваться пьяной полезет, мы и пришли к формуле целоваться не равно замуж. В этом во всем мне непонятно только одно, почему Василиса так заинтересована в том, чтобы я с ней пошел куда-то в клуб танцевать, что аж папу до такой степени уговорила. Но Атаманова спрашивать не стал даже, у него догадок точно не будет». Понял. А безопасность, вот это вот все, в этот клуб только с платиновым социальным рейтингом можно попасть, Там охраны больше, чем в президентском дворце. У нас в стране есть платиновый ранг социального рейтинга. Нет, конечно, какой дурак тебе такую ерунду сказал. Понял. А как я туда попаду? Твой рейтинг давно соответствует, с момента как с президентом за руку поздоровался. Принял. Ни на какие танцы идти мне, конечно же, не хотелось. Но был нюанс: если Василисе можно об этом сказать и не париться, то вот отказать Алисе я просто не мог. И из-за этого я в принципе и не волновался по поводу возможной подставы. Вот ей я доверяю. Потому что если не Алисе, кому мне вообще доверять? Мое согласие сестрички-лисички восприняли довольно неадекватно, с визгом и мур-мур-мур никак не соответствующих их взрослым образом. Превратились в обычных подростков, другие люди совершенно. Хотя, почему другие люди? Именно сейчас они ведь скорее всего нормальные, в привычном своем состоянии. Вот как раз другими они стали полтора месяца назад, когда впервые в сумраке оказались и когда я на их глазах убивал демонических тварей. Переоделся я в космическую униформу Ковенанта, все равно у меня ничего более подходящего не было. Из номера мы далеко не ушли, прошли в конец коридора, где в шестиугольной соте шлюзе быстро появилась вызванная лифт-капсула. Место назначения Василиса выбрала из меню, подтверждая биометрией. Да, без нужного социального рейтинга лифт-капсула туда просто не повезет. Однако, как много я о своей стране не знаю. Через 5 минут мы уже были на самом верху небоскреба, в той части окружности, где располагались рестораны и ночные клубы. Улей был не только научным комплексом, но и жилым. Отсюда вообще можно было не выходить, все что нужно можно найти. На входе в клуб Декаданс легко прошли охрану, явно узнавшую Василису, с ней поздоровались. А нас с Алисой даже не спросили ни о чем, и сразу за порогом как в воду нырнули, из звенящей стерильной тишины окунувшись в долбящий ритмичный фон музыки. Я с трудом сдержался, чтобы не начать вертеть головой по сторонам. До этого был на дискотеках в Доме культуры в Заводском, с атмосферой музыки танцев знаком, но здесь все было как-то масштабнее. Радостно возбужденные лисички неожиданно взяли меня под руки и потащили за собой, весело перекрикиваясь. Аналогия с тем, что мы как будто нырнули сюда, усилилась, они здесь словно рыбы в воде, а я неопытный аквалангист, впервые из лодки вывалившийся. Пройдя сквозь танцующую толпу, по лестнице поднялись на второй этаж в отдельную ложу, расположенную над 3 разными танцполами. Среди зелени и фонтанчиков здесь созданы уютные зоны отдыха, заставленные низкими кожаными диванами, в большинстве занятыми молодежью, красивые лица, выверенные позы. Похоже, сегодня особый тусовочный день, прямо чтобы серьезных взрослых людей не видно. Или это особый тусовочный клуб, резервация именно для молодежи в золотых клетках, как называла недавно свое житие-бытие Василиса. Сейчас вела именно она, на полшага опережая нас с Алисой. Вела уверенно, и совсем скоро мы уже приземлились на один из диванов. Взмах руки, и тут же перед обеими сестричками появилась по красно-оранжевому коктейлю в граненых стаканах. А передо мной официант в белой сорочке и бабочке. Я попросил безалкогольный мохито, а на удивление сестер сказал, пришлось заметно повышать голос, что я вообще-то в форме, так что алкоголь мне просто нельзя. Ты мог без формы прийти, зачем ты форму одел? Спросили в 2 голоса, одновременно звонко закричав мне в оба уха. Вы не предупредили, а другой одежды кроме формы у меня просто нет. Развел я руками. Столь разные сейчас сестры обе оказались одинаково озадачены. Такого варианта у них в понятийном аппарате просто не было, чтобы у человека может одежды не быть лишней. Но постепенно дошло до обеих, покивали. Потом сказали, что займутся вопросом, запланировав поход по магазинам, и тут же забыв про меня двинули на танцпол. Каждая на свой выбранный, выступами далеко выходящие над площадками, где играла разная музыка. Танцевали отлично. Я даже не знал, за какой из сестер смотреть, получая эстетическое наслаждение. Потом нашел компромисс и наблюдал за другими красивыми девушками, которых здесь было немало. Так и потягивал лениво коктейль, с санкцией босса нарушая режим сна и отдыха. Лисички же отрывались по полной, вниз на танцпол они не спускались, зажигали наверху, меняя музыку, просто переходя на разные лепестки выступов высокой ложи над разными танцполами. Веселились они без шуток, и было видно, что им действительно нравится процесс. Совсем скоро, второй коктейль только начал, в этот раз безалкогольная пинаколада, к нам присоединились несколько компаний. Старые знакомые лисичек, среди которых преобладали такие же отвязно танцующие девушки и в большинстве вальяжные юноши. На танцпол только двое из десяти пошли. Со мной попытались пару раз заговорить, но я улыбками и односложными, а главное негромкими ответами, так чтобы не слышно было, за короткое время такие попытки пресек. Когда начал третий коктейль, «Голубую лагуну», заказать сливочное пиво смелости не хватило, мне на колени вдруг приземлилась Алиса. Прежде чем начать говорить, отхлебнула из бокала, допивает уже третий неграни, похоже всерьез решила накидаться. Причем доза заметно сказывалась, избранница фортуны ощутима, возможно специально ощутима, навалилась на меня внушительной грудью и горячо зашептала на ухо: «Макс, пожалуйста, помоги Василисе, сама она тебя просто не попросила бы». Ну вот сейчас и узнаю, почему броня папы оказалась пробита уговорами дочери. Как помощь, у нее совсем скоро здесь бывший парень будет, она хочет ему показать тебя как своего нового, чтобы завидовал. Чего? Мысленно проорался я, внешне же сохранив спокойное выражение лица. Даже не понял сразу, как реагировать на такую просьбу. Сделай ей приятное, пожалуйста, очень тебя прошу. Прижимаясь еще сильнее, горячо дыхнула мне в ухо Алиса и звонко чмокнув в щеку, обдав цитрусовым ароматом духов и парами неграни, упорхнула обратно танцевать. Понятно, что я не могу ей отказать, но не до такой же степени. Зато теперь у меня есть опыт, что все намерения нужно обсуждать и согласовывать с сестрами до, а не после того, как все уже началось. Максим, ушедшая Алиса, как оказалось, совсем не ушла, обойдя за моей спиной диван, она села мне на колени уже с другой стороны, вновь навалившись грудью и зашептав в другое ухо: «Пожалуйста, Максим, ну ради меня». Увидев, как я вздохнул, Алиса улыбнулась и теперь уже двинулась на танцпол, по пути прихватив четвертые неграни. Главное ее потом под диванами не искать с такой скоростью. Интересно, она всегда так активно стремится постичь алкогольную интоксикацию, или только сегодня приняла с избытком для раскрепощения, чтобы такую необычную просьбу озвучить. Разноцветное музыкальное веселье продолжалось, вокруг царило активное движение. Вальяжные юноши по-прежнему сидели вальяжно, стараясь казаться старше, но в чем им здесь кайф находится, я просто не понимал. Нет, если тебе нравятся танцы, тогда понятно. Но сидеть вот так, постепенно накачиваясь алкоголем, в процессе общения пытаясь перекричать громкую музыку, странное решение. Хотя нет, вот кальян уже несут. Да, кальянные так-то строго запрещены, поэтому беру свое непонимание обратно. После того, как я вежливо со всеми не стал общаться и вдогонку отказался от кальяна, так получилось, что сидел ото всех в стороне. На сливочное пиво так и не решился, четвертым коктейлем, чувствуя, как понемногу проходит возбуждение новизны и опускается тяжесть навеки, заказал кофейный. Выпил быстро, чтобы подействовало скорее, или засну тут скоро. Но заснуть не дали, с танцпола вернулась Василиса. И как вернулась, модельным шагом прошла мимо всей компании, подошла ближе, грациозно перекинула через меня ногу и уселась сверху, положив руки на плечи. Распустив волосы, Василиса в выверенной пластике взмахнула головой, черные локоны красиво полукругом взметнулись, потом снова начала их собирать сверху, чтобы заколоть, зафиксировать. Пока она так сидела, с высоко поднятыми руками колдуя с прической, чтобы не уткнуться носом ей прямо в увеличенную оборками платья грудь, я чуть отвернулся, ненароком осматриваясь. Ну да, похоже, вот и объект бывшего интереса появился. Как раз неподалеку места в свободной зоне занимала приличного размера компания в ярких цветастых одеждах. Человек 20, сейчас почти все на нас смотрят, кроме одной девушки, демонстративно отвернувшейся. Догадываюсь, что не хочет видеть, как ее парень расстраивается, на кого Василису променял. «Максим, тебе здесь не нравится?» — как раз спросила она меня. С прической уже справилась, хотя и затянула этот момент искусственно. «Есть такое. Давай поможем друг другу. Ты меня сейчас чуть-чуть поцелуешь, и нас отсюда выведут за неподобающее поведение». Диал, теперь понятно, почему недавно такой категоричный Власов и поцелуи согласовал. Ай да Василиса, даже не предполагал, что она такое влияние на отца имеет. Пока я раздумывал, Василиса уже, вдохнув сладким запахом алкоголя, меня мимолетно поцеловала, но почти сразу отстранилась, прикусив нижнюю губу и загадочно улыбнувшись. Игриво повела мне пальчиком по лицу, спускаясь на шею, но руку ее я отвел. Продолжая движение, запустил ей пальцы в волосы на затылке, одновременно левую руку положил на ягодицы, притягивая девушку к себе. Почему-то подумал, что Василиса в ярости отстранится и будет прикольно, потому что нечего меня так без предупреждения использовать, но я ее недооценил. Неожиданно девушка прижалась ко мне еще сильнее, а поцелуй стал настолько страстным, что мы даже зубами пару раз лязгнули. «Молодые люди, молодые люди!» Вокруг уже толпилась охрана, возникшая словно из ниоткуда. Человек 10, как из ларца, одинаково с лица, все в темных очках амнифонов, широкими спинами закрывают нас от остальных посетителей. «Уважаемые, ваше поведение не подобает нормам и правилам нашего клуба. Учитывая, что это второе за сегодня предупреждение, Василиса Андреевна, мы просим вас покинуть мероприятие». Руки убрали. Чуть пьяно выкрикнула Василиса, хотя руками ее никто и не трогал. «Пойдем, Макс, нам здесь не рады. Алиса Элис!» Вдруг закричала Василиса так, что я вздрогнул от неожиданности. «Сестру позовите», — обратилась она к одному из охранников. «Выходили так же, как пришли, девушки держали меня под руки, вот только в этот раз нас плотным кругом сопровождала охрана». Когда покинули порог клуба, Алиса и Василиса ничуть не смутились и продолжали веселиться, напевая про беззащитные белые розы. «У меня тоже настроение улучшилось. Домой летим, как-никак». Впрочем, улучшилось не намного. Накидались коктейлями сестрички-лисички вообще без обмана. И сейчас я на практике узнавал, что если две нетрезвые девушки желают фестивалить, то при попытке им помещать они могут начать ураганить. С трудом мне удалось их успокоить, и только пригрозив звонком боссу, я смог настроить их на завершение вечеринки и привести к соте-шлюзу неподалеку от клуба. Ночь с пятницы на субботу, была приличная очередь, человек 40. Рядом небольшое кафе, за столиками люди сидят, поодаль тоже деятельность рутинная. Совсем не похоже, что ночь на дворе, улей как Москва, никогда не спит. Сигарета мелькает во тьме, между тем горланищие девушки перешли на классику от сектора газа, скрашивая ожидание в очереди. «Вау-вау-вау, смотрите, супергерой, и без охраны, можно автограф?» — послышался сзади возбужденный, но уверенный голос. Обернувшись, увидел подходящую компанию, тоже заметно нетрезвые и веселые. 7, 4 парня и 3 девушки, приметные цветастые наряды. Те самые, что в клубе на нас с Василисой совсем недавно внимательно смотрели. Хм, почему-то услышав от Алисы про бывшего, я безальтернативно думал, что инициатором расставания была не Василиса, что именно ее бросили. Но судя по тому, что после нашего поцелуя часть компании даже сюда за автографом пришла, обида накоплена у другой стороны и кто кого бросал, еще большой вопрос. «Максим Суворов, это же вы?» — с наигранным придыханием обратился ко мне один из парней. Высокий, с необычной прической длинных пышных волос, как на виденных фото со стилем 70-х. Видимо, повсеместно входит в моду сейчас, в клубе немало похожих видел. Еще он был старше меня лет на 5 как минимум, и скорее всего известная медийная личность. На него сейчас очень многие из очереди к лифту и из-за столиков кафе смотрят, переговариваются, не скрывая восхищения. «Это Васин бывший», — шепнула мне на ухо Алиса так громко, что вся очередь к лифт-капсуле и все ближайшие столики кафе услышали. «Максим, так можно автограф?» «Слышь, автограф, иди мячик свой пинай», — широким жестом показала Василиса, куда ее бывшему парню стоит идти. «Василиса, ну что ты такая злая, мы же не к тебе пришли, все же следим за киберспортивными успехами страны. Ну и эта движуха вокруг этого, как его там, Максим, как эта ваша шайка-лейка называется?» «Коктевран, Колыван», — подсказал кто-то из его спутников. «Коммунар, Хазмадан, Кигельбан», — варианты от спутников, как парней, так и девушек, посыпались как из рога изобилия многоголосием вместе со звонким смехом. Очень смешно им, видимо, накачались заранее весельем задумки. Но да, обида у бывшего серьезная, раз так целенаправленно бежал за нами, чтобы показать Василисе, как она ему безразлична. «Ну, короче, этот ваш кармагеда на страже мирового благополучия», — кивнул мне с неестественной улыбкой брошенный бывший. Я по-прежнему молчал, внимательно его оглядывая. Василиса, кстати, не активничала больше, а с интересом на меня смотрела, явно ожидая, как буду выкручиваться из-под такого наезда. «Максим», — нарушая затянувшуюся паузу, брошенный бывший показательно нахмурился в ответ на мой изучающий взгляд. «Знаете, как мне говорил недавно один мудрый и уже мертвый человек, если бы молодежь с самого детства приучали, что за неосторожное слово можно выхватить, в этом мире было бы меньше трагедии от недопонимания. Это намек, что ли? Нет, что вы? Намек – это не явное указание на какие-либо факты. Я же вам прямо говорю, что если бы у вас на опыте шрамы, как у Гарри Поттера, загорались, когда приближаетесь к опасной теме, то шанс избежать неприятностей был бы выше. Каких таких неприятностей? Самых разных. Ты что ли эти неприятности доставишь, если вы продолжите настаивать? Я довольно дерзко себя вел, несмотря на заметный перевес окружившей нас компании. Спутники бывшего парня уже смотрели совершенно неприветливо, искусственно накачанное веселье поутихло, обстановка накалялась, а вот обещанного боссом сопровождения как-то не видно. Вот будет прикольно, если за нами сейчас не смотрит, а я здесь веду себя, как будто у меня полк кавалерии за спиной. У тебя ж трусов нет, как неприятности рожать будешь? Вот это было настолько непонятно, что я даже не нашелся, что сказать, взглядом показав крайнюю степень недоумения. У вас же в супергеройской школе носят трусы поверх штанов, иначе же магия-шмагия не работает, или какой там принцип действия у всего этого вашего цирка? Скажите, вы дурачок или сейчас сознательно чапалах выпрашиваете? Тянуть резину дальше я не стал, очередь все еще большая, так что до развязки все равно не уедем. А так хороший способ узнать наверняка, рядом наше сопровождение, или нет. Ты че, пес, расстроился бывший парень Василисы, попробовав схватить меня за ворот и отвесить леща. Он был больше, выше, старше и сильнее, зато у меня был опыт злых драк, поэтому через секунду оппонент уже рухнул как подкошенный, с утробным воем схватившись за промежность. Нет, понятно, что так не делается, но их четверо, а я у бабушки один. Кстати, продолжая нарушать, уже схватился за стул и, широко размахнувшись, ввалил второму парню из компании, тоже выше меня и сильнее, но сейчас на колени рухнул в обломках стула, ничего себе я с испуга зарядил. Третий понял стратегию с отсутствием правил и решил получить преимущество, аналогично взявшись за спинку стула. Медленно все делает, уже отлетел после прямого удара ногой в грудь. Целился я выше, но он тоже высокий как каланча, у меня просто нога на такое расстояние не достала. Четвертый в этот момент напрыгнул на меня сзади, схватив за руки. Здоровый оказался, вырваться сразу у меня не получилось, после чего прилетела сразу пара ощутимых ударов от поднявшегося второго, уже вскочившего после встречи со стулом. На помощь пришла Василиса, у кого-то отобрала стаканчик с кофе, плеснув в лицо избивающему меня второму. Судя по крику, прямо кипяток. Я же как раз ударом пятки поймал ногу держащего меня здоровяка. У него яркие тряпичные кеды, так что хорошо, да вопля боли вошло. Пару пальцев я ему точно сломал, топнул от души. Заметно перекрикивая орущего здоровяка, завизжала совсем рядом яркая девушка, летая как кегля. За волосы ее держала Алиса, уже раскручивая по кругу. Да, эта девушка тоже хотела в драке участие принять, видел, как она на меня недавно со спины собиралась броситься. Ну вот, принять участие удалось, но не очень успешно. Две другие подруги пытались Алису оттащить, но тоже не очень удачно, потому что в дело вступила Василиса, накинув им пару оплеух. Алиса как раз волосы отпустила, и визжащая девушка побежала прочь, вскоре споткнувшись и упав. Я обернулся к тому, кто недавно отлетел от удара ногой, но вновь бросаться в драку он не торопился, медленно отходя. Мы вроде как неожиданно победили, но ни гнать, ни даже насмехаться не успели, потому что к нам уже бежали охранники и полиция. Остановились, не доходя до места стычки, перед ними откуда ни возьмись возникли Антон с Марикой, показывая полицейским браслеты амнифонов с появившейся проекцией удостоверений. Как я понял по обрывкам фраз, все претензии насчет нашего поведения предлагалось отправлять в военную полицию, а сейчас нас отсюда забирают. Патрульная полиция с охраной Юлия занялись нашими оппонентами, а Антон с Марикой вне очереди завели нас в прибывший лифт-капсулу. Хотя очередь и не возражала, возгласами и свистом подбадривая, еще бы, такое представление устроили. В салоне я взялся за поручень и запрокинул голову, чтобы унять льющуюся кровь и не слишком пол пачкать. Марика уже достала аптечку из ниши в стене, разорвала упаковку с антисептиком и кровоостанавливающими салфетками. «Что-то вы не торопились», — негромко произнес я, косо поглядывая на Антона, пока Марика мне кровь вытирала и оценивала повреждения. «Стратегические просчеты невозможно компенсировать тактическими успехами». «Кто сказал?» «Фон Клаузевиц», — ответил я машинально, потому что как раз вчера на теории нам полчаса душу вынимали с этим фон Клаузевицем, на примерах его полет мысли объясняя. Это вообще к чему? Мы не торопились в рамках стратегии, усмехнулся Антон. Если бы вписались до драки, ты бы выиграл в моменте, не получив по лицу, зато вместо этого получил бы славу пугливого золотого мальчика. Какой из тебя тогда спаситель мира? А если бы меня отбуцкали там, ногами? Ну не отбуцкали же, пожал плечами Антон. Мы в тебя верили. Ты демона убил, гоблинов крошил пачками. Уж не тебе пасовать перед парой петушар, подмигнула Марика, заливая мне бровь кровоостанавливающим гелем. Их вообще-то четверо было, и мне там лицо чуть не разобрали. Ой, да нормально все, не ной, до свадьбы заживет, вынесла она вердикт с широкой улыбкой, особенно белозубой на фоне ее смуглой кожи. Я не ною, о чем и речь. Еще шире улыбнулась Марика под звонкий смех Василисы. Весело как им, прямо обхохочешься. Когда пристыковались к отсеку на нужном этаже, Антон с Марикой помогли нам выбраться из лифт-капсулы. Василиса прихрамывала, и на выходе выкинула одну туфельку в урну, вторую, похоже, на месте битвы оставила. Алиса заметно с трудом держалась на ногах, возбуждение спало, а опьянение ее уже стремительно догоняло на все пять принятых неграни. На этаже инструкторы сделали нам ручкой, пожелав спокойной ночи, и я остался один с двумя сестричками в разной степени опьянения. Василиса, привалившись плечом к стене, осматривала ступню, шипя сквозь зубы. Алиса же повисла на мне, что-то несвязно бормоча. Довели ее до апартаментов, открыв замок, прислонив ее руку к считывателю, завели в спальную и уложили на кровать поверх одеяла. «Поможешь сестре?» – обернулся я на сопровождающую Василису. Она, вот удивление, смотрела даже чуточку виновата. Да, хотелось многое ей еще сказать или даже высказать, но я, конечно же, сдержался. Трезвому с пьяной смысл разговаривать. До новых встреч. Спасибо за приятный вечер, добавил я в голос сарказма, выходя. Максим, что? Зайти, пожалуйста, через полчасика, как в порядок себя приведу. Разговор есть. Шла она лесом со своими важными разговорами. В ней на 4 алкогольных коктейля больше, чем во мне. Мы сейчас не одинаковые, на разных языках разговариваем. Хотя понятно, что под разговор она себе опьянение собьет, но я вот возьму и не приду. Отличный план. Не отвечая, я лишь вздохнул устало и двинулся к выходу. Да не собираюсь я тебя соблазнять, даже не надейся. Нужен ты мне, ша-ша-ша, больно. Реально разговор важный. Со злостью крикнула мне в спину Василиса. Давай, до свидания. Махнул я рукой, не оборачиваясь. Надо будет, сама зайдешь. Уж не заблудится, если разговор действительно важный. Глава 21. В апартаментах все осталось, как будто не уходил. Потолочная подсветка мягко светит, книга раскрытыми страницами вниз на прикроватной тумбочке, одеяло откинутое. Мда, хорошо отдохнул. Не торопясь принял душ, потом осмотрел лицо в зеркало, разбитая губа подпухла, бровь стянута медицинским клеем. На скуле покраснение, завтра синяк под глазом появится. Вышел из ванной комнаты и, выключив основной свет, забрался под тонкое одеяло. Устроился на удобной подушке, второй накрылся по старой детской привычке. Все, спать. Минуту полежал, вторую, досчитал до 300, потом обратно. Вообще никак. Техника глубокого дыхания в течение 3 минут тоже как слону дробина. Даже веки тяжелыми не стали. На фоне назойливых мыслей и воспоминаний сон просто не идет. Недавно такое состояние было, но тогда речь шла о судьбе нашей планеты, а вот сегодня нет. Общее есть, там земная сфера, тут неземные полусферы. Как вспомню, как Алиса на меня наваливалась, почти вживую ощущаю. Точно, а я ведь еще кофейный коктейль засадил, а там кроме кофеина бодрящий энергетик в составе, куда мне спать вообще, вдруг вспомнил я. Оставленный в гостиной приглушенный свет вдруг коротко мигнул. Надо же, такая серьезная конструкция, это тулей, а перепады напряжения даже здесь случаются. Но вообще смешно. Щелковская экономическая зона, это ж мировой центр прорывной энергетики, а тут в небоскребе свет мигает. Прямо как мастерская по ремонту чего угодно, где звонок не работает и стучать надо. Отбросил одеяло, посидел на кровати. Подумал, сделал себе чай и сел у панорамного окна, глядя на яркое свечение над ночной Москвой. Книгу почитать? Попробовал, не удалось. Слова вижу, фразы в голове строятся, вот смысл ускользает. Ладно, хотя на реально важный разговор идти я не собирался, но чем еще себя занять? Проблема одна, вдруг Василиса реально соблазнять будет? Да нет, ее ж прямо перекосило недавно, когда мне кричала про важный разговор. Но все равно, оделся максимально официально, в свежий комплект космической униформы Ковенанта. Допил чай не сильно торопясь и вышел из комнаты. В нашем отсеке тихо, все разъехались, только я до сестры ночуем сегодня. Прошел в другой конец коридора, где лисичек разместили. Дверь комнаты Василисы встретила мягким свечением таблички «Не беспокоить». Занятно. Это такая шутка, мол, зайди, а я тебе дверь не открою. Вполне в ее стиле. Вполне в ее стиле, негромко повторил я вслух. Нет, неправда. Она, конечно, тупит иногда, но очень редко и не до такой степени. Ее постоянно задевающие подачи неприятные, язвительные, но не настолько, как дрова простые. Вдруг появилось ощутимое предчувствие чего-то неправильного. В прошлый раз у меня такое было, когда модератор встречи сходу начала меня выбешивать. Тогда я не послушался интуиции и случилось то, что случилось. Сейчас же, да ладно, починит если что, даже не думая стучать. Отошел я на два шага назад и с короткого разбега ударил ногой в район замка, залетая в комнату вместе с распахнувшейся дверью. В гостиной пусто, тихо и спокойно, дверь в спальную комнату полуоткрыта. Я уже не останавливался, плечом ее толкнул, заскочив в комнату с разбега. Несколько мгновений, пока пролетал через прихожую, думал, как глупо сейчас буду выглядеть, глядя на спящую Василису. Зря волновался, встретил меня затравленный взгляд, в котором явно читался упрек. Почему так долго? Василиса лежит на полу, вытянувшись стрункой, со стянутыми руками и ногами, смотрит на меня, запрокинув голову назад. На девушке прежнее зеленое платье, она даже не переодевалась, только диадема и браслеты исчезли. Рот залеплен полоской серебристого армированного скотча, блестящие волосы рассыпаны по полу, частично слипшиеся в крови, натекшие из разбитого носа. Судя по кровоподтекам и рваной прорехе на платье, сопротивлялась. Лежит Василиса в круге с трехконечной звездой внутри, на самой дальней от меня спице. Ее вытянутые руки в самом центре, на соседней спице лежит, очень неожиданно, Гера, тоже вытянутый в струнку, со стянутыми запястьями, лодыжками и заклеенным ртом. Смотрит на меня, чуть повернув голову и скосив глаз, второй уже заплывший. Нарисованная на полу композиция не закончена, окружность с моей стороны пока не завершена. Создавалась ритуальная фигура обычной мукой, несколько пустых бумажных пачек брошены в стороне, еще одна в руках у заметно пожилого мужчины в униформе электрика, совсем неподалеку стоит. Но такой себе электрик, лицо холеное, видны следы процедуры омоложения, на запястье позолоченные часы и омнифон стоимостью как две лады гестии как минимум. Демон, как есть демон, только еще не расчехлившийся, к ритуалу готовится, чтобы сумрак сюда призвать и получить возможность к обращению. Как раз в тот момент, когда я залетел в комнату, демон дернул за бумагу, открывая очередную пачку с мукой. Но в удивлении от моего появления он дернул слишком сильно, так что вокруг него разлетелось белое облако, частично накрывая Геру. На несколько секунд мы замерли. Лицо у демона незнакомое, я его никогда не видел, но при этом как будто его знаю. Гера вдруг сдавлена, из-за залепленного скотчем рта, чихнул, выводя нас с демоном из оцепенения. Взгляд того скользнул в сторону и, посмотрев следом, я увидел лежащий на кровати пистолет с глушителем. В кобуре с поясом даже, видимо, снял, потому что неудобно и непривычно. Ну да, спецовка расстегнута, явно под ней оружие до этого спрятано было. Кобура с пистолетом лежала ближе к демону, хотя рванул с места я первым. Он почти успел схватить за рукоять, а я, не успевая перехватить руку или добраться до оружия первым, ударил его ногой в бок. Никакой нечеловеческой силы сейчас нет ни у кого. У меня из преимуществ молодость, у него накачанный денежными вложениями организм, моему по возможностям не уступающий. Когда я будущего демона ударил, он в полете все же успел оружие схватить, да и упал вполне бодро, явно не на все свои 100 или сколько там лет ему. Демон приземлился на пол, пытаясь направить ствол в мою сторону, но я уже прыгнул на него, отводя руку с пистолетом и ударив локтем в подбородок. Мы схватились как борцы, покатившись по полу. Не очень удачно получилось, потому что я перехватил его руку с оружием неудобно, прижимая себе к телу. Демон пытался вырваться, я ему не давал. Негромко хлопнуло несколько выстрелов, пули ушли в потолок, в стены, в кровать. Мы с демоном так и катились медленно в попытке получить преимущество в борьбе, переходящий в тягучую и плотную возню. После очередного выстрела рядом посыпались осколки разбитой напольной вазы, длинное узкое горлышко оказалось у меня под рукой. Перехватив его, неожиданно отпуская руку противника с пистолетом, в очередном перекате я отбил в сторону ствол оружия и начал бить острым концом демону в спину, в шею. Он попытался вырваться, навалился на меня сверху, впервые подав голос, закричав от ярости и боли. Хлопнуло еще несколько выстрелов, одна пуля вошла в пол совсем рядом со мной, другая в стену. Одной рукой я продолжал бить демону в шею острым горлышком, второй отводил в сторону пистолет. Пули разбили посыпавшуюся стеклом картину, полетели мелкие камешки штукатурки, а я все бил и бил, чувствуя, как меня заливает чужая горячая кровь. Затвор встал на задержку и сразу же извернувшись, я скинул демона с себя. Он, держась за изрезанную в клочья со спины шею, сипло и с бульканьем вздохнул, пытаясь встать. Я ударил его по запястью ногой, так что пистолет отлетел в сторону, но в этом уже не было нужды. Один из последних моих ударов рассек артерию. Пол вокруг демона заливало кровью, глаза потухали, мутнели и наливались темной, превращаясь словно в два отполированных черных камня. По лицу незнакомого мужчины побежали темные ветвящиеся дорожки, спускаясь вниз на шею, хлещущая из шеи кровь начала темнеть и дымиться. Я добежал до пистолета, схватил оружие, в пару шагов оказался у кобуры, и только торопливо перезарядив магазин, снова обратил внимание на умирающего незнакомца. Напрасная, или же бесполезная предосторожность с оружием, тело испарялось, постепенно превращаясь в черный маслянистый дым, словно от жженой резины. Только сейчас никакого запаха, а клубящийся дым, густой, хоть руками бери, вдруг сформировался в очертания висящей в воздухе рогатой и крылатой демонической фигуры с раскинутыми руками. Сотканный из осязаемого черного сумрака демон запрокинул голову и по ушам ударил инфернальный вопль, гаснущий по мере того, как силуэт рассеивался. Большая часть маслянистого черного дыма истончилась вместе с силуэтом, исчезая из этого мира, а часть змеящимися потеками растеклась по комнате, превращаясь в сумрачную дымку прежде чем испариться. Всего несколько секунд и ни следа от тела на полу, даже одежда исчезла, только лужи крови. Та, которая вылилась и оказалась отдельно от тела, испаряться пока не собиралась. Сам я тоже весь в крови, как из ведра в лицо плеснули. Посмотрел на Василису с Герой, пули их не задели, оба повернув головы смотрят на меня. Василиса замычала громко-громко, требуя ее освободить немедленно, глядя на меня расширенными глазами. 5 секунд, произнес я и залетел в ванную комнату, случайно даже разбив стеклянную перегородку душевой кабины. Не обращая внимания на посыпавшееся стекло, положил пистолет на полочку у зеркала и не раздеваясь встал под лейку, включая воду. Я просто не мог сразу идти к Василисе, появился страх, что кровь демона на мне тоже превратится в черную субстанцию, разъедая меня словно кислотой. Напор выкрутил на полную и стоя под горячими тугими струями вымыл сначала кровь из волос, потом скинул китель с футболкой, оставшись в штанах и ботинках. Залило кровью меня сверху, на штаны почти не попало, только отдельные капли. Долго в душе не задержался, меньше полуминуты, все же там Вася с Герой готовые к жертвоприношению лежат, явно им не очень комфортно. Глянул на браслет Амнифона, собираясь вызвать помощь, но тут облом, нет сигнала, нет связи, нет ответа. Ну да, глупо пытаться устраивать жертвоприношение ковенантов, не заглушив и не изолировав жилый отсек. Интересно, почему я на браслет не посмотрел до того момента, как дверь выбил? Вытираясь белым пушистым полотенцем, стирая с себя последние следы крови, быстро вышел обратно в комнату. К первой подошел к так и мычащей Василисе. Руки-ноги зафиксированы пластиковыми стяжками, причем грубо, до порезов на коже. Разрезал стяжки я найденным совсем рядом на полу кинжалом, для ритуала явно приготовлен, с изогнутым волнистым клинком. Металл странный, похоже бронза, рукоять словно чешуей покрыта, гарда в форме переплетения двух черных змей. И вообще ощущения от кинжала в руке странные, холодная сухость, как будто живую змею держу. А ведь похоже, что именно в этот кинжал часть черного сумрака втянулась, когда силуэт демона истончался. Василиса на кинжал смотрела с ужасом, демон очень похоже, им девушку пугал, вот по загорелой бархатной коже тонкая царапина от шеи вниз к груди идет. Но пересилив страх, она снова замычала что-то из-под полоски скотча. Я уже перепилил стяжки на ногах, начал освобождать руки. Не сразу понял, что так смирно лежали Василиса с герой потому, что и пластиковые стяжки, и их одежда к полумебельным степлерам прибиты. Василису наконец освободил. Она попыталась сорвать у себя скотч со рта, но болезненно застонала, а рука ее безвольно упала, онемела от нарушенного кровообращения. Да, точно, можно же было сначала у нее скотч с лица убрать. Она же мне все это время что-то сказать хотела. Побывав под душем демонической крови, я как-то так удивился всему происходящему, что очевидную вещь просто упустил. «Алиса!» – прокричала Василиса вместе со вскриком боли, когда я серебристую полоску с ее лица резко содрал. «Там это ша-ша-ша старая, осторожнее!» «Кто?» – такая же, без долгих объяснений показала Василиса на место, где умер несостоявшийся в получении силы демон. Сорвавшись с места, выбежал в коридор, держа пистолет наготове. Дверь в апартаменты приоткрыта, зашел без спроса, как и к Василисе недавно. Алиса, зевая, стоит в гостиной босиком и в короткой ночнушке. Когда дверь с грохотом влетела в стену, а я оказался на пороге, девушка замерла, прикрывая рот ладошкой. Помятая со сна и еще заметно, что не избавилась от опьянения. Василиса сестру раздела, избавив от линзы и эпатажного наряда, но вот волосы по-прежнему наполовину черно-белые ровно через пробор, а на лице смазанные и частично смытые остатки броского макияжа. Максим удивленно моргнула Алиса. «А ты чего в таком виде? Я еще сплю, да?» Подойдя ближе, я ущипнул ее за плечо, услышав удивленный вскрик. Взгляд чуть прояснился, заспанность пропала. «Все в порядке?» — только и спросил я, оглядываясь в поисках такой же. «Макс, а зачем бабушка Василисы ко мне заходила? Вот чем мне рожа демона знакомой показалась. Где бабушка?» Там и дедушка, в чужой униформе электрика, с незнакомыми, но узнаваемыми чертами лица. Теперь понимаю, что он просто за всей ширмой омоложения и косметологического улучшения похож на директора МГБ. Семейка, черт бы ее побрал. Где она? Она меня разбудила и помогала умыться, хотела к Василисе отвести на важный разговор. Но потом как будто что-то услышала и очень быстро ушла. Это кровь. Показала мне на плечо Алиса. Она сбрасывала сонную негу прямо на глазах, заметно трезвее и уже настороженно подобравшись. «Сзади держись, аккуратно», — сказал я, направляясь к выходу и поманив ее за собой. Как бы еще внимание охраны привлечь? Похоже, после перепада напряжения нас просто никто не видит на камерах, для остальных в отсеке все спокойно. Бежать к ним по коридорам не хочется, вдруг там за углом караулит кто-то. Отход бабушки Василисы обеспечивающий, вряд ли они все это вдвоем с дедушкой провернули. Нет, с жертвоприношением понятно, что только на свои надеяться, но вот использующиеся в темную фигуры точно по периметру нашего этажа должны быть. Окно разбить и блок головизора выкинуть, так стекла тут настолько толстые, не факт, что даже револьвер слонобой возьмет, которого у меня нет. Да и если разобью, упадут они на лифт-капсулу или на тротуары снизу с людьми. Вот круто будет. Поджечь что-нибудь рядом с датчиками пожарной тревоги? Нечем огонь добыть. С этими мыслями, так не найдя решения, я забежал обратно в апартаменты Василисы. Девушка уже выбралась из спальной в гостиную. Стоит у стеночки, на ногах держится заметно с трудом. Разодранное платье собралось комом на поясе, бюстгальтер сбит в сторону. Алиса, увидев сестру, спокойствие сохранила и глупых вопросов задавать не стала. Только побледнела как мел, еще больше избавляясь от последствий опьянения. Василиса же, болезненно охнув, едва не упала на подкосившихся ногах. Я подхватил ее под локоть, не давая упасть, а она вдруг вцепилась в меня, как утопающая в спасательный круг, со всхлипами буквально взвыв от накатывающего запоздалого испуга. «Алис, там Гера лежит, освободи, пожалуйста», — показал я на дверь. Кивнув, Алиса направилась в спальную комнату, а я засунул пистолет за ремень сзади и вместе с Василисой дошел до дивана. Она уже ревела навзрыд, пытаясь что-то сказать, но из-за рыданий не получалось ничего внятного. Пока Василиса выплескивала вместе с плачем испуг, я достал трофейный пистолет. Очень уж упирается в сидячем положении в поясницу неудобно, так что просто положил оружие рядом. Прошло чуть больше минуты, в обычной ситуации совсем мало времени, а сейчас как вечность тянулась. Василиса наконец закончила плакать навзрыд и выдохнула протяжно. Вздохнула глубоко и прерывисто, все, берет себя в руки. Посидела еще немного молча, шмыгая носом и глубоко дыша. Алисы так и нет. Из спальной характерное шуршание звуков поиска, Догадываюсь, что она просто не смогла в руке странный кинжал держать. Ну да, я змей в руки брал спокойно, но есть люди, которые не только коснутся, смотреть на них не могут. Так что Алиса сейчас явно ищет что-то другое вместо ритуального кинжала, чтобы стяжки на Гере разрезать. Василиса глубоко вздохнула и немного отстранилась, собираясь что-то сказать. Но сказать так ничего и не успела, потому что от входа раздался удивленный возглас. Одновременно с ней, повернувшись к открытой двери, увидели еще одного неожиданного гостя. Вот не удивился даже господин Власов собственной персоной. Зато заглянувший на огонек к дочери директор МГБ, обомлев, взирал на нас в состоянии полного изумления. «Василиса, оденься!» Наконец вернул он дар речи. «Папа, ты не...» — шмыгнула Василиса. «Молчать! Оденься!» — я сказал. Василиса только сейчас заметила и осознала, как выглядит. Шмыгнула, поправила сбитый бюстгальтер, безуспешно попыталась натянуть платье на плечо. Когда я помог ей подняться, в проеме двери спальной комнаты показалась Алиса, выйдя на громкий голос. «Василиса!» — восклицательные и вопросительные знаки. «Вы что здесь устроили?» Власов аж едва на фальцет не сорвался. «Ну да, появившаяся Алиса, босиком, в полупрозрачной ночнушке и со смазанным макияжем, в созданную у него в воображении картину явно вписывается. Примерно понимая, что там может быть, представлять это я, конечно же, не буду. Сейчас я ему все объясню», еще раз звучно шмыгнув носом, сказала мне Василиса и поднялась с кровати. Болезненно сморщившись, она подтянула порванное платье с талии на грудь и сделала несколько шагов, направляясь к шкафу. «Ты, я тебя предупреждал», — обратился ко мне Власов. «Да, теперь все с ним понятно. Никакой безжалостной иезуитской хитрости, такое не сыграешь. В Мюррине спицы колеса были закрыты телами, а тьма сочилась из жертвы, посаженной на кол. Здесь на колесе всего три спицы, для Василисы, Алисы и Геры, а Власову скорее всего полагалась главная роль. В самом центре, не просто так его сюда позвали. Потом, зачерпнув дополнительных сил от сумрака, демоны пошли бы ко мне в гости, вот уверен. С пониманием того, сколько придется времени и сил потратить, чтобы объяснить все здесь произошедшие Власову, я вздохнул. Причем объяснять надо, он пусть и тупой, но очень полезный инструмент оказался для тещи с тестем, который, как понимаю, только для вида отошел в сторону, 10 лет назад выставив на первый план этого дурака. Да и жену Власова со счетов скидывать не стоит, вспомнил я про нежелание его супруги иметь детей. Как оказалось, волновался совершенно не о том. Воистину, самый худший взрыв – это взрыв энтузиазма у деятельного идиота. Вот и Власов, явно потеряв голову от увиденного, уже перешел к действиям. Его раскрывшийся портфель летел на пол, а появившийся оттуда пистолет смотрел на меня черным зрачком дула. «Папа, нет!» Пронзительно крикнула Василиса, изменяя направление движения и бросаясь вперед. Выстрел. Тоненькая девичья фигурка, пытавшаяся встать между мной и оружием, дернулась и упала. Власов оторопел, глядя на дочь. «Больно мне, больно», — прошептала Василиса и глянула себе на грудь, где под левой чашкой бюстгальтера возникла красная аккуратная дырочка, а потом мягко осела на пол. Поехавший головой Власов рефлексиями себя не утруждал, уже снова целился в меня. Я же только сейчас потянулся к лежащему на диване пистолету. Сидел бы, сразу бы взял. А так я стою, кучу времени потерял, опаздывая. Загремели выстрелы, по всему телу замолотили сильные тупые удары. Дернула руку, подносилась нога, онемел живот, рванула попаданием щеку. Рот сразу наполнился кровью и осколками зубов. Уже сидя на полу, как вспышкой здесь оказался с провалом памяти на несколько мгновений, прислонившись спиной к дивану, я все же поймал в прицел фигуру Власова и раз за разом нажимал на спуск. Перед глазами сгущалась темнотой багряная пелена, взгляд размывало, но я все же увидел удивление на лице директора, ошеломление даже, как будто ему боксерская груша сдачи дала. Пистолет становился все тяжелее, руку тянуло вниз, еще пара пуль попала Власову в живот и ноги, он тоже рухнул на пол. Что было дальше, я уже не видел. Заглушая боль, накатила слабость потери сознания, перед взором опустилась темнота. Но, едва я оказался полностью во мраке, как тьму вокруг разогнала вспышкой яркого всепоглощающего света, словно сверхновая звезда зажглась.